Почему мы обратили внимание на Станкевича? Дело в том, что Треблинка была даже не лагерем для заключения, а комбинатом смерти, где привозимые не только из Польши, но и со всей Европы уничтожались в течение нескольких часов после прибытия. Тех же немногих, кого оставляли на различных работах и убивали спустя недели или даже месяцы, обязательно метили. К вечеру нам удалось установить, что у Станкевича, пробывшего в Треблинке необычайно долгий срок, почти 2 года, нет на руке обязательной в таких случаях татуировки личного знака. При поступлении на работу заподозренные нами в большинстве своем предъявляли документы, относящиеся и к периоду оккупации, различные аусвайсы, кенкарты и справки. Все эти бумаги, выданные немецкими учреждениями, естественно, не внушали доверия. Следовало выяснить достоверно, где их владельцы находились и чем занимались в последние 2-3 года. На 8 человек из 13 мы в этот же день составили полные словесные портреты для проверки по розыску и почти на всех сделали большую часть необходимых запросов по местам жительства и пребывания в интересующий нас период. К сожалению, 2/3 польской территории еще находились под властью немцев, что крайне затрудняло нашу задачу. В Лиду я вернулся затемно. 4 взлета и 4 посадки в один день, к тому же ужасная болтанка на обратном пути. Для наземного офицера это многовато. Меня мутило, а когда самолет внезапно проваливался, казалось, на сотни метров, все внутри обрывалось. С чувством облегчения я вылез на Лидском аэродроме, ступил на твердую землю и направился к отделу контрразведки авиакорпуса. Меня шатало, как пьяного, и более всего хотелось лечь или же встать на четвереньки и ухватиться за траву руками. Возле здания отдела, патрулируемого на расстоянии автоматчиками, стояли 10 автомашин и 2 разгонных мотоцикла с колясками, дежурили водители. У самого крыльца полушепотом разговаривали 3 в плащ-накидках. При моем приближении они умолкли. Когда я поднимался по ступенькам, дверь открылась, и мне навстречу из здания быстро вышел, скорее даже выбежал, военный с темной окладистой бородой в кожаном пальто и форменной фуражке. «Товарищ генерал, мы здесь», — сообщил ему один из ожидавших. Я догадался, что это начальник управления по охране тыла фронта генерал Лобов. Большое помещение при входе направо было полно прибывших офицеров. Они сидели на скамьях, негромко разговаривали, пили чай здесь же, на столах чистили автоматы, брились, некоторые спали прямо на полу. В коридоре стояли 2 военных в плащ-палатках и пограничных фуражках. Один записывал что-то в служебном блокноте, а второй, когда я поравнялся с ними, говорил ему: «И еще выясните, где размещать собак и кто выделяет для них полевую кухню, и распространяется ли на них приказ об усиленном питании». Егоров и Поляков находились в кабинете начальника отдела. Генерал как раз докладывал ПВЧ в Москву о розыскных мероприятиях по делу Неман. Я хотел сразу же прикрыть дверь, но подполковник, он говорил по местному полевому телефону, увидев меня, подозвал энергичным жестом и указал на стул. «Ничем не могу помочь», — продолжал он в трубку. «Товарищ гвардии полковник, это приказ начальника штаба фронта. Чем прибывшие бойцы лучше ваших летчиков? Что вы можете поинтересоваться непосредственно у него? Что? Оставьте своих дневальных дежурных офицеров. Но обе казармы должны быть освобождены немедленно, подчеркиваю, немедленно. У меня все».